архиепископ Антоний Галынский-Михайловский «Путь умного делания» о молитве Иисусовой и Божественной благодати. Предисловие. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты. Евангелие от Матфея, глава 26, 39 стих. Две выраженные здесь мысли «Господи, помилуй мя» и «Буди, Господи, воля Твоя святая» составляют сущность молитвы Иисусовой. Прежде всего, нужно знать, что молитва Иисусова есть действенная суть покаяния, указанная Христом Господом. Она научает делателя отсекать желание своей воли, любить Бога более твари, искренне смиряться, истинно познавать себя, никак на себя не надеяться, приписывать все доброе не себе, а Богу, и за все воздавать Ему славу. Молитва Иисусова приближает к Богу, а примирение с Богом порождает истинную любовь к ближнему. Молитва соединяет душу с женихом ее Господом и становится беседой между Господом и душой. Великое дело Иисусовой молитвы начинается со словесного труда в деятельный период и простирается до периода созерцательного, возводя человека к истинно духовной целомудренной жизни, а достойнейшие, те, которые не осквернились женами, достигшие устроения истинного духовного девства, сподобляются наивысшей добродетели молитвы зрительной. Молитва по мере действия в ней слова, ума, сердца и Духа Божьего имеет соответствующее наименование. Она бывает словесной, умной, деятельной, умно-сердечной деятельной. Эти три вида молитвы доступны человеку в период его ветхой деятельности, то есть до всецелой преданности его в волю Божию. Последующие два вида молитвы обретаются подвижником лишь по очищении сердца от страстей и греха и именуются умно-сердечной самодвижной, движимой Духом Святым, и умно-сердечной чистой или непарительной. Последнее есть истинно созерцательная молитва, доводящая все добродетели, будучи всем им матерью, до совершенства духовного целомудрия. Самые достойные через эту молитву приводятся к соединению души с небесным женихом в единый дух. Человек тогда обретает высший дар, молитву зрительную. Тогда, соединившись с Господом, он зрит, уразумевая великие тайны Божии и премудрость Его, прославляет всем своим духовным существом Святую Троицу, стяжав в сердце Бога. На пути к Богу молитва бывает неотложным духовным оружием ума, так как брань ведется с духами тьмы, действующими через страсти, с самими страстями, с плотью и миром, которые, принадлежа земле, к земле и влекут. Молитва — меч духовный, все эти полчища зол посекает, приводя в полное бездействие, обнажает бессилие злобы пред могуществом Божьим, дает разуметь немощь человеческую в борьбе со злом и изменяет само естество человеческое. Молитва неуязвимо ведет очищающийся ум, немощный сам по себе, но подкрепляемый Богом, и душу сквозь все смертоносные искушения, славя Бога, всемогущего Творца.